ведь чуть ли не на их глазах была куплена моя зажигалка. И вторая тоже. Алиция при этом присутствовала и даже потом записала у себя в календарике. Так вот, там маячит некая Бригида Майхшицкая. Собеслав удивился и наморщил брови. Майхшицкая? Фамилия мне знакома. Давно это было, лет 20 назад. Кто-то... Но не Майхшицкая. Ага, Майхшицкий, вспомнил. Моложе меня на несколько лет, а я еще в школе учился. Причем я кончал школу, а он только в первый класс поступил. Какой может быть у почти взрослого парня интерес к такому молокососу? Юля-то пришла с чаем, и мы обе потребовали как можно больше подробностей о молокососе. Собеслав честно поднапрягся. Я уже аттестат получал, а малец только в первый класс поступил. Но вся школа гремела. Майхшицкий да Майхшицкий. Уж очень был он озорной. Да что там, просто хулиганистый парнишка. Отмачивал такие штучки, что не раз собирались его исключать из школы. Мне запомнилась такая сцена. Я стоял у окна и наблюдал за бандой Майхшицкого. Те в школьном дворе возились с какой-то игрушкой. Типа юный техник, юный физик, юный химик, юный поджигатель. У них был то ли маленький реактивный самолетик, то ли ракета. Возможно, последующее в моей памяти переплелось с тем, что я потом видел лишь в фильмах ужасов. Но и тогда зрелище было впечатляющее. Ракета вырвалась и полетела, круша все на своем пути. Нет, сначала был взрыв, а потом она полетела. Пострадали все окружающие постройки. Ни одного целого стекла в окнах гимнастического зала и некоторых классов. Помойка разлетелась во все стороны. От нее и следа не осталось. Подчистую снесена половина школьного забора. Как я жалел, что нет под рукой фотоаппарата. А организовал всю акцию малыш Майхшицкий. Подговорил весь класс. Исключили его? Что вы? Весь класс не исключишь, а катастрофу приписали к выполнению домашнего задания по физике. Кажется, при самолетике была инструкция, что экспериментировать с ним следует в чистом поле. Лучше всего подходит большой луг у реки, но сопляки пренебрегли инструкцией. Закончив рассказ, Собеслав напился чаю и уставился на не слишком буйную флору на моем окне за кружевной занавеской. «И это все о Майхшицком?» — укоризненно поинтересовалась Юлита. Собеслав поспешил оставить флору в покое. «Нет, конечно, помню много, но как-то смутно, в отрывках, потому что аттестат я получил и расстался с школы. Слышал, как он однажды принес в школу бумеранг и попал точно в лоб учительницы, как и было задумано. Очень он не любил математичку. А в другой раз вся школа провоняла из-за его химических опытов. Нет, хулиганом я его зря назвал. Просто живой, любознательный и дьявольски изобретательный парень. Учился отлично, все ему давалось легко, кроме уже упомянутой математики. А на него стали сваливать все пакости, чинимые настоящими хулиганами. Он же никогда не протестовал. И еще я слышал, будто он мечтает, когда вырастет, стать великим путешественником и объездить весь свет в поисках самых невероятных изобретений. А ездить собирался на наследство. Ему какой-то родственник должен был оставить свое состояние. Что дальше было с парнем, не знаю. Пришлось бы выдумывать. «Не надо», — твердо заявила я. С меня хватило фамилии и упоминания об ожидаемом наследстве. Это вполне укладывалось в одно целое, услышанное мною от Алиции. Ладно, семена вонючего растения — особая статья. Но случайно не их ли купила тогда мать упомянутого маленького шалуна? Потом засорила ими сад своего будущего благодетеля и, желая смягчить его, привезла владельцу сада дорогую зажигалку в подарок. Вспомнила, что нужно полистать телефонную книгу. Оставив молодых, я встала и перешла в кабинет, надеясь другим путем добраться до современных Майхшницких. А сама все раздумывала над тем, как эти двое быстро нашли общий язык. Очень сложный у Юлиты характер. И как это Собиславу удалось не наступить на него. Скорее всего, он не требовал от нее принимать решения. Сам не выскакивал ни с какой инициативой, не палил из орудий крупного калибра. А ведь это как раз и навсегда отбило бы у девушки охоту иметь с ним дело. Вон в каком она чудесном настроении. Впервые вижу ее такой. Способный мальчик. Телефонные книги, особенно старые, я держала в чуланчике, куда пряталось все. В принципе, задуман он был как хранилище швейной машинки. Теперь же там помещались и елочные игрушки, бочонок каменка для засолки огурцов, огромная декоративная ваза, сумки с заброшенными кляйсерами, коробки со швейными принадлежностями, старая складная чертежная доска, старые карты в рулонах и книжки, книжки, книжки. Три высокие полки у стены, битком набитые книгами. А предполагалось, что поместится одна лишь швейная машинка. Я помнила, что две старые телефонные книги находились в самой глубине этого нагромождения, в углу, заваленные остальными вещами. Понимая, что одной мне с такой тяжестью не справиться, я призвала на помощь младшее поколение. Пришлось им несколько отстранить связывающие их флюиды и явиться на мой зов. Ни малейшего неудовольствия на лицах. Думаю, они взялись бы и за расчистку хлева. В телефонной книге Майхшницкие фигурировали целых 4 штуки. Трое мужчин и одна женщина. Но не Бригитта, а Эльжбета. Меня это не отпугнуло. Телефон мог быть зарегистрирован на мужа или детей, на родителей и прочих родственников с этой фамилией. Но номер, который мне сообщила Алиция, относился к какому-то королю Майхшницкому, проживающему на улице Викторской. Там же, по всей вероятности, лет 25 назад проживала и Бригитта. Теперь к этому номеру следовало приставить спереди 6 или 8. Адреса Майхшницкие могли поменять. А вдруг не сменили? Вдруг сиднем сидят на старом месте? Я спросила Собислава на всякий случай, как звали того излишне энергичного мальчишку из 1 класса его школы. Собислав сам удивился. Имени резвого хулигана он не знал. Все как один и дружки, товарищи и учителя звали его только по фамилии. Майхшницкий. Иногда для удобства переделывая в Майхра. «Не огорчайся, Иоанна, ведь у нас есть Бригитта», попыталась успокоить меня Юлита. «Вот я думаю, звонит ли...» Или сразу отправиться по указанным в телефонной книге адресам? Вслух рассуждала я. Может, лучше сразу туда пойти? Почему лучше? Чтоб явиться неожиданно, без предупреждения. Откуда мы знаем? Может, пана Мирока замочили именно кто-нибудь из этих Майхшницких? Сейчас они сидят спокойно, телефон их испугает, и, узнав, что их разыскивают, они примутся затирать следы. Откуда ты знаешь, что они сейчас сидят спокойно? Может, сна лишились? Все в испуге, руки трясутся. Тем более, в таком состоянии впадут в панику и прихлопнут еще кого-нибудь, ни в чем не повинного свидетеля или другого постороннего человека. А мою зажигалку бросят в Вислу. Нет, лучше к ним не соваться. Ты и в самом деле думаешь, что твоя зажигалка как-то связана с этим преступлением? Неважно, что я думаю. Главное, он может подумать, что связано. Получил зажигалку